Глава 9. Особенности национальной погони. «Смоленцев убит?» — воскликнула я. «Но как же так?» «Так же так», — исчерпывающе ответил Климов. «Его застрелили 2 выстрелами. Но убит не он один. А кто еще?» 2 ОМОНовцев, которые дежурили у палаты Макса. Не уберегли и сами не убереглись. Но кто же?» «Его убили Задольские», — коротко ответил Климов. «Трупы 2 из этой банды нашли в коридоре больницы. Их опознали. Один из них — Вячеслав Есипов, мелкий киллер, бандит, рэкетир. Второй — Тахир Нагиев, более крупная птица. Находится в федеральном розыске». «Находился», — с мрачной усмешкой поправился Валера. «Нагиев? Так ты говоришь, он убит. Тогда все сходится. Потому что я знаю это почтенное лицо кавказской национальности. И весьма неплохо. Он работал на Воронина». «Ясно». Климов нервно постучал пальцами по рулю. «Но был и третий. Как утверждает санитарка, именно он, третий, убил Макса и застрелил одного из охранников. Приметы его есть в органах. Посмотрим завтра с утра», — сказала я. «Сегодня у нас более важное дело. Где список жильцов этого дома?» Суворов и Мякшев отъехали от дома, где предположительно содержался Савичев, квартала на 2, когда у везущего их автомонстра заглох мотор. Ругаясь, на чем свет стоит, Сергей попытался было завести его. Но, издав серию отвратительных гавкающих звуков, мотор окончательно погрузился в унылое безмолвие. «От гнида!» — процедил Суворов, понуро обходя своего железного коня, попутно пиная нижними конечностями колеса, крылья, бампер и даже кривую выхлопную трубу, все еще слабо курящуюся ядовитым фимиамом. И это несмотря на то, что производящая выхлопы часть автомобильного организма уже 2 минут пребывала в постинфарктном состоянии. «Вот это гемор, а!» — уныло протянул Сергей, вяло скребясь в растрепанной прическе. «Придется толкать». «Давай толкнем в сапогу ящиках водки», — предложил журналист, ожесточенно потирая ручонки. «Да я не про то», — отмахнулся Суворов. «Машину толкать, чтоб завелась». «Может, сначала по пивку?» «Ну», — глубокомысленно выговорил тот. «Пожалуй, можно. Хотя погоди, я же за рулем». «Какое там?» — фыркнул Мяксов, возмущенно суча короткими кривыми ногами. «Да один внешний вид твоей машины такой, что хватит, знаешь ли, чтобы у тебя пожизненно права отобрали». «Как права отобрали?» — не понял Суворов. «А так, ремней безопасности у тебя нет?» «Нет». «Гучной тормоз работает?» «Ни хрена подобного». Ну и так далее. «Так что?» «Всем бед один ответ. Все говно, если что, папа тебя отмажет». «Ага», — рассудил Суворов, с трудом расшифровывая бормотание журналиста. «Папа отмажет? А так бы надо права пожизненно отобрать». «Вот именно», — проквакал тот. Благополучно освоив чудеса мякшевской дикции, Суворов приобрел в ближайшем ларьке несколько бутылок и банок пива, и было вынесено решение их распить. Решение незамедлительно было принято к исполнению. Однако через 15 минут непринужденной беседы выяснилось, что спиртной запас катастрофическим образом скатился до 0. Это горестно установил только что раскочегарившийся бразописец, одну за другой потряся над своей широко разинутой пастью опорожненные пивные емкости. «Ай-яй-яй!» — резюмировал он положение вещей и извлек из кармана 10 000 рублей. Потом пошарил по всем остальным карманам и выделил из их беспорядочного и ненужного содержимого еще 13 с мелочью. «Мда», — в тон ему откликнулся сын богатого отца и вынул полтинник, который, если судить по разочарованной физиономии Суворова, был у него последним. «Итого имеем 70 штуки», — бодро сосчитал Мякшев. «Не так уж и плохо». Целевой взнос тотчас был израсходован соответствующим образом. И периодически глупо улыбаясь, собутыльники повели следующую беседу. А что это мы торчим здесь? Если из-за упрямства такой-то мымы попадает такой сенсационный материал. Ты о чем? Да так, знаешь, подумал, что все равно мы тут стоим без дела. А что мешает нам стоять в 100 или 150 метрах отсюда и выслеживать Задольских, которые забанчили Савичева? А кто нас толкнет? Спросил Суворов, икая и в промежутках между икотой, заливая в глотку энную бутылку пива. А мы? Ну давай, сказал Суворов, невольно заражаясь энтузиазмом и решимостью собутыльника и попутно усваивая некоторые особенности дикции последнего. Попробуем. И доконав пиво, они покатили машину почему-то задом, то бишь тем, что у нормальных автомобилей зовется багажником. Вероятно, они простились с надеждой завести двигатель и решили доставить опростоволосившуюся груду металлолома до места возможных ярких событий собственными силами. Благо, катить было не очень далеко. Савичев спустился уже до третьего этажа, когда услышал наверху громкие, гневные, а главное, знакомые голоса. «Ах вы, суки!» — орал мощным баритоном Воронин, а ему вторил не менее громогласный Олег Башков. «Упустили, козлы! Как щенков наколол дятел хренов!» В ответ послышалось давленное бормотание. Эдик очнулся, гнида. «Только что! За ним, Олег!» — рявкнул Воронин. И Савичев молниеносно скатился по ступенькам, слыша за собой наверху приближающийся топот ног. «Вот он!» — рявкнул голос, и в пролете показалась голова Олега, глядящая вниз на него, Алексея Савичева. Хоккеист ускорил бег. «Валера, ты слышишь?» — встревоженно спросила я, выскакивая из мерса. «Слышишь, как орут?» «Да это...» — начал было Климов, но в этот момент из подъезда выбежал человек и бросился прямо на нас. «О, Господи!» — воскликнула я. «Валера, да это же...» Человек повернул голову на звук моего голоса, не умеряя, впрочем, своего стремительного бега. Я не могла не узнать его, равно как не мог не узнать его Климов. «Леха!» — крикнул он человеку. «Леха, это же я, Климов!» «Вы не с ними?» — задыхаясь, спросил Савичев, налетая прямо на капот климовского мерса и опираясь на него обеими руками. «С кем?» — спросил Валера. «В машину, в машину!» — замахала я руками. В этот момент из подъезда выскочили двое мужчин и, завидев нас, бросились бежать в нашем направлении, вынимая на ходу пистолеты. Климов газанул с места так, что ошметки весенней грязи полетели из-под колес. Увидев это, парочка бросилась к джипу и уселась было в салон, но я, просунув в окно мерсадула пистолета, метким выстрелом разнесла переднюю шину джипа, и по ругани Башкова удостоверилась, что его авто приобрело временную нетранспортабельность. «Что же делать, Круглый?» — спросил второй бандит у Олега, растерянно озираясь по сторонам. «Ага», — воскликнул тот, увидев, как на них из-за угла выкатывается неопределенного цвета транспортное средство, на фоне которого более-менее исправный «Запорожец» показался бы болидом «Феррари» серии «Формула-1», пилотируемый двукратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером. За этой автотележкой плелся человек, деловито пинающий ее то одной, то другой ногой. По всей видимости, энергия, выделяемая вследствие такого рода усилий, была единственным движителем, а ноги господина, соответственно, единственным двигателем этого чудо-автомобиля. «Дай погонять тачку!» — рявкнул Олег. «Скоро вернем!» «Сидор, толкай!» Рослый Сидор легко разогнал чудо до очень приличной скорости. Суворов хотел крикнуть: «Так, мол, и беги, все равно быстрее не поедет!» Как вдруг мотор зафырчал, затрещал, Сидор на ходу впрыгнул в колымагу и, газанув так, что вся конструкция чуда содрогнулась до основания, парочка бандитов улетучилась по следам климовского «Мерседеса». «Пидоры!» — вдруг заорал вдогонку Суворов. «Я там на заднем сиденье Мякшева забыл!» Надо сказать, усталый журналист по мере продвижения суворовской копейки к заданному объекту изрядно притомился и решил немного отдохнуть, прикорнув на заднем сиденье, в то время как машина плавно катилась по легкой наклонной, понукаемая периодическими тычками и пинками хозяина. Хотя, продолжал глубокомысленно размышлять Сергей, он очень хотел сделать горячий репортаж, или как там это у них называется. Ну вот, тогда он это самое в самую точку попал. Горячую. Вот пусть и делает свой репортаж, ёк-ковалёк. И, ухмыльнувшись от сознания собственной мудрости, Сергей Александрович присел на лавочку возле дома и открыл заключительную на сегодня бутылку. Тем временем, как это ни удивительно и не парадоксально, копейка повисла на хвосте у климовского мерса. «Во дают, ребята!» — буркнула я. «На суворовской раздолбайке нас не отпускают». Конечно, на прямой у бандитов не осталось бы ни малейших шансов на то, чтобы не просто догнать, но даже сохранить расстояние между собой и преследуемым мерсом. Но в том-то все и дело, что ехали мы не по прямой. Сначала пришлось петлять узенькими улочками, пугая снопами грязи из-под колес мирно жующих бессмысленные сплетенки старушек по дворам. Потом мы выехали на улицу Горького, до отказа забитую автомобилями, троллейбусами, колымными автобусами и прочими средствами передвижения, максимально усложняющими и отодвигающими перспективу отрыва от преследователей. Бортанув троллейбус, отчего у него слетели дуги, мы выскочили на встречную полосу движения и, зацепив по пути пару автомобилей, преодолели участок пробки и очутились на центральном проспекте города, бывшем исключительно пешеходным и не предназначенном для передвижения по нему на автомобиле. Однако размышлять было некогда, и Климов, ожесточенно сигналя, полетел по проспекту, сбив по пути лоток с видеокассетами и еще один с книгами. Пешеходы поспешно расступались, но тем и облегчали передвижение Башкову, который болтался уже в 30 метрах от нас. Впрочем, какая-то зазевавшаяся старушка с авоськой застряла прямо перед носом у Олега. Он резко затормозил. Хорошо, что сработали тормоза, иначе не жить бы больше старушке. Однако хорошо это оказалось лишь для почтенной дамы, потому что при торможении резко взмыл вверх чудо-капот и так и застыл в строгом перпендикуляре к земной поверхности. Злобно матерясь, Башков выскочил из машины и ударил кулаком по несносной железяке так, что капот тохнул и с грохотом ударившийся корпус копейки снова подскочил и снова опустился, уже окончательно. В этот момент постовые милиционеры, стоящие неподалеку машины ППС, вяло пушащие какого-то подвыпившего гражданина крайне непрезентабельного вида, обратили внимание на шум, грохот и гам на подотчетной территории. Оставив в покое несчастного синемора, они подскочили к Олегу. «В чем дело, а?» — рявкнул бравый ППСник. Башков развернулся и собрался было сесть в машину, но назойливый страж правопорядка вцепился ему в плечо. «Ах ты, сука мусорская!» — прорычал ущемленный в правах и оскорбленный в лучших чувствах бандит и так пнул милиционера, что тот взвыл и свалился на чугунную решетку водостока. Копейка заскрежетала и сорвалась с места. «За ним!» — прохрипел пострадавший от бандитского произвола, с трудом доходя до машины. «Всем постам! Слушай!» Тем временем мерз со мной, Климовым и Савичевым, вылетел на крупнейшую в городе площадь, театральную, тоже не предназначенную для авторали, и переехал ее наискосок. «В офис Суворова!» — бросил Климов. «Авось еще не закрыт». «Лучше ко мне домой», — предложила я. «Здесь буквально в двух шагах». «Ну или так», — кивнул Савичев. «Ах ты, черт! Что такое?» «Да за нами уже не только Башков на суворовском коптильнике херачит, а и менты с мигалками. Слышишь сирены?» «А ты что хотел?» — усмехнулась я. «Мы тут правил понарушали на полбюджета вашего клуба». «А Башков на оставшиеся полбюджета, что ли?» — насмешливо спросил Климов. «По-моему, больше». «Ничего. Зато мы от него оторвались». Убедившись, что климовский «Мерседес» безнадежно потерян, Олег и Сидор сосредоточили свои усилия на том, чтобы уйти от машин ППС и ГАИ, настойчиво их преследующих. «Вот это я понимаю, гонки по вертикали!» Вдруг забормотал сонный голос заднего сиденья. Сидор так и подпрыгнул на месте от неожиданности и, обернувшись, воскликнул. «Слушай, Круглый, а тут какой-то лох валяется на заднем сиденье». «Почему это лох?» – бестолково забормотал Мякшев. «Это вовсе и не лох. Повольте взять вас интервью». «Кудахтает что-то», – резюмировал Сидор. «Слушай, Круглый, а может, шлепнем его?» «Тебе чё, мокруху давно не шили, а, Сидор? Пусть себе лежит. Я отсюда чую, что он набрался в стельку. Это, верно, кореш того дятла, у которого мы этот бутер на колесах отжали», — презрительно проговорил Башков. «Ох, повяжет нас», — поежился Сидор, глядя на всю приближающуюся погоню. «Ты мне тут плач не разводи», — предупредил его Олег. «Еще не хватало, чтобы нас ластанули на таком». Он не договорил фразы, потому что опять зашевелился Мякшев и проквакал. «Скажите, пожалуйста, и я...» «Заткнись, подла», — оборвал его Сидор. «Так что будем делать, Круглый?» «Я тут знаю один проходной двор, один брателло недавно показывал на такой случай. Вроде двор глухой, а через подъезд можно уйти. А тачка с этим ложком поможет выиграть время». «Замечательно!» — выговорил Мякшев, привставая с заднего сиденья и восторженно пуская пузыри. Башков попытался проехать в арку, но тут руль заклинило, и машина, заглохнув по инерции, покатилась мимо спасительного двора. «Сидор, бежим!» Они выскочили из машины и побежали в арку. За ними, мигая, во двор влетели две милицейские машины, а одна остановилась возле брошенной бандитами копейки. Выскочившие из нее здоровяки в форме выволокли из чрева автомонстра вяло колыхающегося и что-то едва лепечущего журналиста. «Да», — сказал один из наряда, — «вот это человеку хорошо». «Хорошо», — неожиданно обретя сознание, проквакал тот. «А то, то ви мне особенности национальной погони». «Ух, как выговорил ловко», — сказал другой. «Что с ним делать-то? А что с ним делать? Трезвяк его до утра, да и дело с концом». Башкова и Сидора не поймали. Расчет Олега на проходной двор оправдался полностью. В мою квартиру мы поднялись в полной тишине. И лишь когда я закрыла дверь на весь набор замков и предохранителей, Савичев громко и облегченно вздохнул. «Как в боевике, мать твою!» — пробормотал он, садясь на коврик в прихожей. «Да проходи ты в комнаты, что ты тут уселся?» — проговорила я. «Дай дух перевести. Ну и ну». «А теперь, Леша, садись и рассказывай, что к чему», — сказал Климов. «Я и так сижу», — не делая попыток подняться с пола, откликнулся тот. «А кто это тебя так расторапал?» — продолжал любопытствовать Валера. «Да». «Да отстань ты от него», — сказала я и тоже уселась на пол. «Что теперь делать будем?» Савичев оторвал голову от коленей. «Позвонить Суворову?» — предложила я. «Не спеши», — отмахнулся он и поднялся с коврика. «Ну ладно, вот и очухался. И все-таки какой день? Последние сутки у тебя были насыщенными, это точно. А в какой же ты квартире находился, братец?» «Номер 29», — ответил он. «Или нет, 19, точно 19». «Квартира записана на некую Конышеву Анну Сергеевну», — сообщил Климов, сверяясь с перечнем жильцов дома по улице Пушкина. «Конышева Анна Сергеевна?» — переспросила я и посмотрела на как-то сразу обмякшего и побледневшего Савичева. «Тебе не знакома эта фамилия?» «Можно сказать, что нет», — хрипло ответил он. «А можно сказать, что и да». Он повернулся к Климову. «Звони Суворову. Пусть приедет сюда, чтобы не пришлось повторять по нескольку раз одно и то же». Климов задумчиво посмотрел на него и набрал номер. «Александр Иванович, приезжайте срочно. С вами говорит Климов. Нет, по телефону не стоит, мало ли что. Адрес?» Я выхватила трубку. «Это Иванова, Александр Иванович. Это очень важно, поверьте». «Что именно?» «Могу только сообщить, чтобы вы захватили $5000. Для меня». Молчание в трубку. «Я все понял», — наконец откликнулся президент хоккейного клуба «Кристалл». «Адрес?» «Ага, записал. Выезжаю». Я положила трубку и весело посмотрела на Савичева. «Ну что? Вспомнил, кто такая Конышева Анна Сергеевна, в чьих апартаментах ты содержался?» «Вспомнил», — спокойно ответил Савичев. Это моя мать.